Зигфрид отечески положил мне руку на плечо, и лицо его приняло бесконечно терпеливое выражение. Я стиснул зубы. К его взрывам нетерпения я давно привык, и они меня нисколько не раздражали, но сносить его терпеливую снисходительность было куда труднее. «Джеймс», — сказал он мягким голосом, — «в нашей профессии есть одно главное правило, перед которым все остальное отступает на задний план, и я скажу вам какое. Быть всегда наготове. Вам надо запечатлеть его в своей душе огненными буквами». Он назидательно поднял палец. «Быть всегда наготове. Не забывайте этого, Джеймс, ни на секунду. Каковы бы ни были обстоятельства, в дождь, в жару, ночью и днем, если клиент вас вызывает, вы обязаны ехать к нему и ехать охотно. Вот вы говорите, что причина не показалась вам срочной. Но ведь в конце-то концов вы полагались только на слова владельца, а он некомпетентен решать, насколько это срочный случай. Нет, дорогой мой, вы обязаны ехать. Пусть они сами пользовали животное, но ему могло вдруг стать хуже. И не забывайте, — он торжественно погрозил пальцем, — животное могло сдохнуть. Но, по-моему, вы говорили, что дохлая скотина — лучшее средство их образумить, — съязвил я. Что-что? — вопросил Зигфрид в полном изумлении. Впервые слышу подобную чушь, но довольно об этом. Просто впредь не забывайте. Надо всегда быть наготове. Я снова взглянул в листок, на котором записал вызовы. Дин, Томпсоновский двор, 3. Больная старая собака. В Дароуби было немало дворов, маленьких улочек, словно сошедших с иллюстраций в романах Диккенса. Одни отходили от рыночной площади, другие прятались за магистралями в старой части города. Они начинались с низкой арки, и я всякий раз удивлялся, когда, пройдя по тесному проходу, вдруг видел перед собой два неровных ряда поразительно разнообразных домиков, заглядывавших в окна друг к другу через узкую полоску булыжной мостовой. Перед некоторыми в палисадничках среди камней вились настурции, торчали ноготки, но дальше якились обветшалые лачуги, и у двух-трех окна были забиты досками. Номер 3 находился как раз в дальнем конце, и казалось, что он долго не простоит. Хлопья, облезающие краски на прогнивших филенках, затрепетали, когда я постучал в дверь, а кирпичная стена над ней опасно вспучивалась по сторонам длинной трещины. Мне открыл щуплый старичок. Волосы у него совсем побелели, но глаза на худом морщинистом лице смотрели живо и бодро. Одет он был в шерстяную штопанную перештопанную фуфайку, заплатанные брюки и домашние туфли. «Я пришел посмотреть вашу собаку», — сказал я, и старичок облегченно улыбнулся. «Очень вам рад, сэр. Что-то у меня на сердце из-за него неспокойно. Входите, входите, пожалуйста». Он провел меня в крохотную комнатушку. «Я теперь один живу, сэр. Хозяйка моя вот уже больше года как скончалась. А до чего она нашего пса любила?» Все вокруг свидетельствовало о безысходной нищете. Потертый линолеум, холодный очаг, душный запах сырости. Волглые обои висели лохмотьями, а на столе стоял скудный обед старика, ломтик грудинки, немного жареной картошки и чашка чаю. Жизнь на пенсию по старости. В углу на одеяле лежал мой пациент.